Глава 10. Ниже некуда. Раньше мама часто напоминала Лиске про люки на дороге. Лиза все время болтала без остановки и не смотрела, куда идет. Иногда, очень-очень редко, я представлял, как Лиска проваливается в открытый люк, не прекращая при этом болтать. И из-под земли слышно, как она дальше продолжает трещать о какой-нибудь книге или научной передаче, особенно про космос. Я люки перепрыгивал и с гордостью смотрел на маму и сестру. Мне никакие опасности не страшны. Ага, конечно. Теневой город позаботился о том, чтобы я уцелел. Внизу меня ничто не поджидало. Ни горячей воды, чтобы из меня получился суп, ни острых штырей, торчащих хищными клыками, ни мусора, готового подвернуться под руку или ногу, ничего такого, что могло бы мне навредить. Летел я недолго и шлепнулся в прохладную лужу. Не больно, но как-то обидно шлепнулся, и город меня даже в полной темноте не оставил без внимания. Вдоль вогнутых округлых стен тянулись бледно-зеленые продолговатые лампы. В подрагивающем свете я разглядел длинный тоннель, а лампы указывали мне направление. Вперед! Не рассиживайся! Детей всегда предупреждают об опасности открытых люков и закрытых тоже, ведь крышка может держаться плохо. «Не наступай на люк, будь внимательным», — твердят нам. А некоторые, такие как Лиска, даже разбираются в обозначениях на крышках. Например, буква «В» значит «водопровод», «Д» — «под тобой дождевая канализация», а «ТС» расшифровывается как «тепловая сеть» и означает, что крышка люка оберегает людей от горячей воды, бегущей к домам, чтобы подарить их жителям тепло. Были люки и газовой сети, и телефонные, и наверняка еще какой-нибудь, о которой не подозревала всезнающая Лиза, но вот о том, что делать, если ты все-таки рухнул вниз, никто не предупреждал. Что мне делать? Идти, куда показывают лампы, или лезть по мокрой стенке и стучаться в люк? Никаких перил или металлических скоб в стене нет. А в списке моих суперспособностей в гордом одиночестве стоял один пункт. Умение такие суперспособности себе придумывать. По стенам вверх я лазить не умел, и никакого радиационного паука теневой город мне не подбросил. «Эй!» — крикнул я, задрав голову. «Лиска! Тоха! Кар!» Кар разнеслось по тоннелю. Эхо играло с именем координатора, пока не осталось тихое, перекатывающееся «рррр». Помощь вроде и близко, но все равно далеко. «Пойду». Я ударил по луже, словно она была во всем виновата, и вскочил, потирая ушибленное бедро, затем повторил. «Да, пойду. Увидишь, я выберусь и тебе покажу». Я погрозил кулаком невысокому потолку. Теневой город поймет, что я разговаривал с ним. И пошел. Спасибо, хоть не воняет. Я шлепал по лужам, чтобы как можно больше брызг летело в разные стороны. «Ты ведь мог меня и в канализацию уронить. У тебя совесть проснулась? Или просто я везучий? Я тебе не по зубам, слышишь?» «Если вы провалились в люк, оглядитесь по сторонам, оцените ситуацию», — произнес я громко, ведь идти и разговаривать легче, чем шагать в тишине. Я представлял, что надо мной идут Тоха и Лиза, и я делюсь с ними полученным опытом. «Проверьте, можно ли выбраться обратно. Если люк открыт, орите во все горло. Эй, эй, вытащите меня немедленно!» Если у вас есть телефон, и главное, если он работает, то звоните 112, звоните маме или папе, сестре или брату, звоните всем своим друзьям. А если крышка захлопнулась, что делать? Я остановился и задумался. Тоннель подмигивал мне лампами, лужи поблескивали, а от моих ног по воде расходились круги. Представьте, что вы спелеолог и изучаете пещеру, в которую провалились. Вы — первооткрыватель, вы — исследователь, а, возможно, в вашей пещере спрятан клад. Не паникуйте. «Не паникуй, Евгений!» Я попытался повторить интонации Кара. «Ниже падать некуда, и это уже хорошо». Я снова замолчал. Вдруг теневой город услышит, и идея придется ему по вкусу. За ним не заржавеет сбросить меня еще глубже. Надо бежать. Тоннель был прямым, мои быстрые шаги гулко отражались от стен, звук возвращался ко мне, и выходило, что я бегу не один. «А куда мы бежим?» — спросил я у ламп. От того, что свет подрагивал, мне казалось, что он переживает за меня. «Куда ведет этот тоннель? В выгребную яму?» Бррр, даже представить страшно. Нет, иначе я давно бы задохнулся от вони и измазался. Ну, ой же, как противно! В другой тоннель? Тогда я не выберусь отсюда и за 1000 лет. Нет, для города это слишком просто. Ему нравится играть, повышать уровни сложности. К реке? Вообще, это загрязнение природы и все такое, когда сточные воды в реку. Я вздохнул. Но для нас это самый лучший вариант. Все, мы бежим к реке, находим Лиску, Тоху, Кара и ту женщину, кем бы она ни была. Раз она с Каром, значит, все в порядке. Все это я произносил вслух. Все равно никто тут не услышит, как я сам с собой разговариваю. И мне не так страшно идти неизвестно куда. Кар с непонятными личностями общаться не будет. И как найдем, сразу все прояснится, и дорога домой найдется. Потому что, как там она говорила, у дороги своя магия. А Кар даже из бездны выбрался, и я обязательно выберусь. Папа частенько говорил, что безвыходных ситуаций не бывает. Если жив, здоров, и тебя ждут, и если верят в тебя, и ты сам веришь в свои силы, то справишься. Он и мне так говорил, и Лиске, и мы оба не могли его подвести. Лиска, скорее всего, в этот момент думала о том же и верила в меня. А я буду верить в нее. Одному в теневом городе я уже точно научился ценить свою сестру. Я чуть не споткнулся. Это надо же, как меня тронуло. Я не просто соскучился по Лизе, но я ощутил, насколько сильно я ее люблю. Но ей не признаюсь, иначе совсем зазнается. Вместе со свежими мыслями повеяло и свежим воздухом. Не просто свежим, знакомым, соленым, бодрящим. Так пахло море. Тоннель вывел меня к свету и волнам, медленно накатывающим на песчаный берег и отступающим от черных ботинок Кара. Я врезался в него и повис на плечах. «Нашелся! Нашелся, Кар!» «И ты нашелся, Евгений!» «Ты представляешь, я выбрался! Сам! И ты тоже выбрался! И значит, мы все выберемся!» «Все так!» Кар позволил мне прыгать и бегать по берегу, пока я не успокоился. Он сел на песок в черных брюках и черной рубашке, поджав ноги. Волны почти добирались до него, но откатывали, не коснувшись. Спокойное, темно-синее море блестело на солнце и шепталось с берегом на своем языке. Кар, наверное, его понимал, а я просто наслаждался свободой. «Поплавать можно?» — спросил я и у моря, и у Кара. С удовольствием нырнул бы сейчас в воду. Я неплохо плавал и нырял, но к морю мы ездили редко. В последний раз 2 года назад. И все 2 недели нашего отдыха я вылезал из моря только чтобы поесть и пойти ночью спать. По словам мамы, я почти превратился в дельфина. «Можно», — Кар склонил голову. «Но не нужно. Это не твое испытание». Я сразу очнулся. «Ну да, море красивое и зовущее искупаться», принадлежала теневому городу, а значит, служила его целям. «А где Тоха с Лизой?» Я сел рядом с Каром, набрал песок в обе руки, высыпал его и набрал снова. «С ними все в порядке. Мы с координатором пытались тебе объяснить, но ты бежал как заяц», — Кар улыбнулся. «Я не заяц, а та тетка хотела нас увезти неизвестно куда. Не тетка, а координатор, такая же, как я. Она пришла помогать». «Приехала», — возразил я. «На машине приехала, когда мы из горящего все и сразу вырвались, где, между прочим, Саша нас на кражу уговаривал, а Лиска в куколке решила поиграть, и на нас пустые напали. Но вы же сели в ее машину?» «Сели». Тут возразить было нечего, поэтому я честно добавил. «Как самые глупые дураки». Кар кивнул. «Правильно. Нельзя садиться в машину к незнакомцам. Это тоже часть испытания». И все же в этом испытании координатор выступала как учитель навыка, а не как угроза вашей безопасности. Но мы-то откуда знали? Она по-человечески могла сказать сразу: «Здравствуйте, я координатор, друг вашего Кара, я приехала на помощь». Кар наклонил голову в другую сторону, а до меня дошло. «Погоди, а она координатор Саши, да? Она за ним приехала. Он с нами должен был выйти». Я замолчал. Кар вздохнул. «У тебя полно вопросов, Евгений, я понимаю», — сказал он после долгого молчания. «Давай попробуем ответить на них по порядку. Начну с вопроса про Александра и его координатора. Ты не против? Потом про бездну и как ты оттуда выбрался. Потом про то, где сейчас Лиска и Тоха. Или наоборот, сперва про них, потом про бездну. А потом, сколько нам еще испытаний предстоит пройти? Нет, я хотел, чтобы он вывалил все ответы разом. Сперва скажи, Саша жив?» «Жив», — Отмалчиваться Кар не стал, спасибо ему. И координатор отправится к нему. Но сначала Елизавету и Антона доставят до безопасного места. «Более-менее безопасного», — добавил он. «Это куда?» «К следующему испытанию». «И мы туда пойдем?» «Нет. Мы договорились, что я отвечаю на вопросы по порядку. Ты позволишь?» «Мы с ним увидимся?» «Ты бы этого хотел?» Я развел руками. Не соврать, не сказать правды я не мог, потому что сам не разобрался, хочу я увидеть Сашу или нет. Я испытывал сразу два этих чувства, хотелось и не хотелось, поэтому отстал от Кара, позволив ему отвечать на другие вопросы. «Как ты из бездны выбрался? Как пустые тебя отпустили и как они в торговый центр попали?» Саша сказал, что мы им дорогу открыли. «Вы», — согласился Кар, — «и я», — добавил он, — «и весь теневой город». «Пустые всегда на чеку и ждут, когда откроется малейшая возможность выбраться наружу и заполучить как можно больше людей». «Они людей едят? Я видел, как они высасывают людей, как сок, через трубочку из коробки». «Они едят только хорошее, что есть в людях, оставляя плохое. И на одного пустого становится больше. Только и всего». Последние слова Кар произнес устало и печально. «Люди и не замечают, что с ними что-то случилось». «В смысле не замечают?» «Да они превращаются в желе», — я вспомнил произошедшего у моего носа в торговом центре. «Нет, они остаются людьми. Посмотришь на них там», — Кар показал указательным пальцем вверх, имея в виду наш мир. «И не заподозришь, что внутри они уже пустые. И какая-то их часть притянута бездной, откуда они вечно будут пытаться выбраться. Из-за вас треснул лед. Они чуть не утянули тебя, и мне пришлось оставить крылья». «Оставить крылья?» По коже прошел озноб. «Он что, променял крылья на мое спасение? Поэтому он не превратился в ворона и не влетел за мной в люк». Я постеснялся завалить Кара новой порцией вопросов и стал слушать внимательнее. Они готовились справиться и со мной, хотя с координаторами провернуть подобное тяжеловато. Но вы согласились помочь Саше, и это придало мне сил. Сила координатора зависит от правильности решений его подопечных. Это я уже уяснил. Я смотрел на море, которое стремительно накатывало волны к берегу. Кар объяснял, а море показывало. Я не сразу заметил и понял, что происходит. Волны начали отступать, а когда они нахлынули вновь, то принесли с собой отражение всех событий, что мы пережили. Встреча с грузовиком у школы, падение в теневой город, мой вызов мужчине, что хотел обидеть мальчика, борьба Тохи с толпой, Лискина смелость с заигравшимися школьниками, мы с Каром на зеркальном озере, Саша с листовками, все и сразу в огне, женщина в автомобиле. В волнах я обратил внимание, как она похожа на Кара, и почему я сразу не заметил сходства. Сейчас все впятером нашли бы Сашу вместе, но раз сила координатора связана с выбором тех, кого он оберегает, то она справится и поможет Саше. Она ведь вернулась, потому что он сумел преодолеть себя. «Кар, ты сможешь снова летать?» — не выдержал я. Если координатор Саши, надо будет и ей дать имя. Клара? Карина? Каролина? Лиска лучше подберет. Восстановилась, то и Кару должны вернуться крылья. Кто знает, Кар пожал плечами. Без пальто он выглядел мельче, худее и моложе. Вполне возможно, что... возможно, все. Пальто он лишился, но способности мудрить словами нет. Я улыбнулся всем его возможно, которые грели душу почти так же, как солнце согревало мне шею и макушку. Кар продолжал. «Они просочились вслед за мной. Хватило маленького лучика света, чтобы они потянулись за ним, учуяли ваш след, пришли во все и сразу, где теневой город всегда разворачивает главную охоту на ошибки людей. Но даже город не ожидал, что они ворвутся в торговый центр». «Ага, он нам помог», — подтвердил я, не отрывая взгляда от моря. Я надеялся, что вода откроет мне будущие события. Мысленно я подогнал волны, которые показывали, как я бежал по тоннелю. И это удивительно. И одновременно настораживает. Заглянуть в будущее не получилось, волны снова отступили, прокручивая события назад. «Почему?» — спросил я, хотя уже догадывался, что Карм не ответит. «Он опомнится и подготовит вам испытание, куда серьезнее остальных». Было неприятно видеть, как мы снова вляпывались в ту же ошибку. Но в то же время перемотка придала мне уверенности. «Ну, мы еще посмотрим, кто кого», — я подскочил. Мне бы своих найти, и мы покажем городу, чему научились». «Что ж», — Кар тоже поднялся, стряхнул песок с черных брюк. «Свои скоро сами найдутся». Он сдвинул рукав рубашки, блеснули часы, которых я прежде не замечал. «Да-да, все по графику. Раз, два, три. Смотри». Спокойное море вспенилось, волна, бежавшая от самого горизонта, набрала скорость, поднялась могучим гребнем, обрушилась на берег, окатив нас солеными брызгами, и сонно отползла прочь. Лиска и Тоха отплевывались от морской воды, целые и невредимые, мокрые и счастливые. Они бросились обнимать нас с Каром, а мы искренне обнимали их в ответ. «Сработало! Я ж говорил!» — восклицал Тоха. «Что? Что сработало?» — спрашивал я. «Желание!» — хохотал Тоха. Он еще долго смеялся, прежде чем рассказать мне толком, что происходило с ними, пока я плутал под землей.